Глава третья. Девлет Гирей. Александр Тирц дважды обошел вокруг подведенной ему кобылы и задумчиво потер нос. С одной стороны, он прекрасно понимал, что в дальние походы все равно понадобится ходить верхом, а значит, рано или поздно на коня садиться придется. С другой, этот момент ему хотелось оттянуть. С третьей он никак не ожидал, что хваленые татарские кони, наводящие ужас на окружающие народы, больше всего напоминают пони. При своем добротном росте в 1,94 м, так намерили в армии перед демобилизацией, кандидат физических наук подозревал, что пешком сможет идти не намного медленнее такого скакуна. «Тебя долго ждать, неверный!» повелительно рыкнул Алгимурза, покачиваясь в седле. «Заткнись, шею сверну!» Не оборачиваясь, но четко и внятно ответил русский. «Да как ты смеешь!» Татарин, одетый в толстый ватный, многократно простеганный коричневый халат, схватился за саблю и двинулся вперед. Русский не дрогнул, с полным презрением к воину, продолжая интересоваться только кобылой. «Да я тебя!» — Алгимурза обнажил клинок. Русский задумчиво потрогал переднюю луку седла, заднюю, погладил тебеньки, недоверчиво попробовал на прочность стремена. «В куски зарублю, собакам скормлю!» «И долго мне этого ждать?» Тирц внезапно выпрямился и повернулся к Мурзе. «Но...» В этот момент Алгимурза в полной мере осознал, что голова русского находится на том же уровне, что и у него, сидящего верхом, что взгляд темных глаз мало отличается по холоду и глубине от взгляда, отрубленной палачом головы. Одного этого взгляда вполне хватало, чтобы понять, убить такого человека невозможно. Он либо заговорен от смерти, либо уже мертв, но еще не знает об этом. Помнится, аравийские дервиши рассказывали истории про бродящих мертвецов. Вдобавок, русский закован в изрядно помятую кирасу, явно побывавшую не в одной переделке, а на поясе у него болтается меч, длиной превышающий половину его роста. И Алгимурза всем своим нутром чувствовал желание неверного кого-нибудь этим мечом проткнуть. Татарин осторожно покосился на короке Мурзу, надеясь, что тот наконец-то остановит ссору, но бей Карасова словно ничего не замечал. «Если бы мой господин не приказал доставить тебя, хану Девлету, в целости и сохранности...» «О себе побеспокойся!» Русский моментально потерял интерес к воину, и тот облегченно перевел дух. Кажется, никто его испуга не заметил, своего достоинства он не потерял, и в трусости его никто попрекать не станет. «Хорошо, взятые с собой 10 нукеров стоят у выезда на дорогу и не видели происходящего». «И охранять его, пока я не отзову». Уже убирая саблю в ножны, услышал он сиплый голос мучимого одышкой короки Мурзы. Надеясь, что он ослышался, татарин повернулся к господину, но тот упрямо повторил. «И ты будешь охранять его, пока я тебя не отзову». Наместник Балык-Кае вовсе не собирался поиздеваться над своим слугой, заставляя его находиться подле странного русского неизвестно сколько времени. Он просто понял, что магистр и вправду постоянно норовит ввязаться в резню и не хотел, чтобы тот погиб раньше, чем станет ясно, насколько осуществим его план. «Его зовут Менгистр», — на всякий случай добавил чиновник. Он достаточно ясно представлял, чем закончится дело, если Алгимурза назовет охраняемого неверного русским. Александр Тирц по прозвищу Магистр, который, впрочем, уже начало меняться на турецкий манер, закончил свой осмотр и поднял глаза на Короки Мурзу. «Если я встану в стремя, оно меня выдержит?» «Да». «Может, мне лучше просто запрыгнуть в седло?» «Прыгай». «А спина у лошади не сломается?» «Ну, сделай хоть что-нибудь, и тогда мы узнаем». Русский положил ладони на луки седла, ставил ногу в стремя, потом с силой оттолкнулся другой и полузапрыгнул, полуподтянулся, полуподнялся наверх, тут же схватившись за повод. Лошадь немного потопталась на месте, но не упала и не сломалась под тяжелым всадником. «Так», — попытался вспомнить он невнятную инструкцию, — «пятками в бока это газ, оба повода на себя тормоз, потянуть левый повод и сразу отпустить, поворот налево, потянуть правый направо». Он тут же потянул правый повод, едва не свернув кобыле шею, и та, болезненно всхрапнув, повернула вниз по тропе. Русский оглянулся на Короки Мурзу, кивнул. «Спасибо, мы поехали». Потом пнул пятками лошадь, и та торопливо потрусила к дороге. «Эх, лучше плохо ехать, чем хорошо идти». Алги Мурза мгновенно понял, что русский не умеет держаться в седле, и сразу перевел небольшой отряд в галоп, напоминающий поездку на телеге по каменистой дороге. Менгистр, как отложилось имя охраняемого в его голове, ерзал из стороны в сторону, качался, подпрыгивал в седле, ударяясь о натертую кожу своей широкой задницей, пытался удержать равновесие, дергая поводья, но о пощаде так ни разу и не взмолился. Промчав так несколько верст, татарин пожалел коней и перешел на широкую походную рысь. «Почему мы затормозили?» — немедленно забеспокоился русский, которого перестало мотать из стороны в сторону. «Чего сделали?» — не понял татарин. «Снизили скорость передвижения гужевых транспортных средств», — дернул верхней губой русский. «Теперь дошло?» «Лошади устали», — угрюмо ответил Алги Мурза, понимая, что так и не смог отомстить за недавнее унижение. «Раньше, чем через 4 дня, до кочевья все равно не успеть». Успокоился он только после того, как они пересекли узкие в этой части Крыма горы, миновали леса и вырвались на простор широкой горячей степи, которую в преддверии наступающей осени солнце превратило в белесый ковер из пересохшей травы. Второй неожиданностью, которую приготовил Алги Мурза русскому, была необходимость спать без шатра на одной войлочной подстилке. Пусть пообломают свои нежные, привыкшие к перинам, косточки о жесткую степную землю. Однако и здесь татарина ждало разочарование. Услышав, что придется ложиться спать прямо здесь, где застала их темнота, менгистр просто лег там, где стоял, не спросив ни то, что кров или постель, даже про ужин. «Расседлайте его кобылу», — приказал Алги нукерам и улегся неподалеку от навязанного Короки Мурзой спутника, пытаясь придумать очередную пакость неверному. Увы, в голову ничего не шло, тем более, что вечером следующего дня они должны были миновать кочевье самого Алги Мурзы, и он собирался немного отпраздновать эту маленькую радость, а не превращать ее в тягостную обязанность. «Русские, русские!» Внезапно в его голову пришла коварная мысль, и он, сладко улыбнувшись, провалился в глубокий, спокойный сон. К кочевью рода Алги они вышли вскоре после полудня. Поначалу они встретили несколько овечьих хатар, стригущих траву не хуже триммера. Большое белое пятно с неровными краями медленно наползала на высокую пересохшую траву с редкими проблесками зелени, оставляя после себя травяные пеньки от силы миллиметровой высоты. Пастухи, при виде всадников, низко кланялись, а когда навстречу попался табун, разразились приветственными криками, после чего молодой паренек вскочил верхом на неоседланного жеребца и радостно умчался вперед. Само стойбище показалось часа через два. Полтора десятка укрытых шкурами шатров со стенками до высоты человеческого роста, выпирающими наружу, а потом круто изгибающимися, исходящимися на конус, с отверстием на самой макушке. Самый крупный из таких походных домов составлял около 10, а самый маленький — порядка 3 метров в диаметре. От стойбища далеко вокруг пахло дымом, мясным варевом, человеческим потом. Даже ночью не заблудишься. «Да живет Мурза Алги! Да здравствует Алги Мурза! Долгие лета!» Высыпая из шатров, либо подбегая со стороны степи, с искренней радостью вопили кочевники. «Мой род!» — с нарочитой небрежностью пояснил татарин. «Коли через мои земли проезжаем, сегодня праздновать станем». Он спешился перед самым крупным шатром, небрежно постукивая себя плетью по ноге, шагнул внутрь, откинув полог. В стороны поползли на карачках, тыкаясь лбами в ковры и пятясь задом наперед, какие-то старики в замызганных просаленных халатах, цвет которых было уже невозможно определить. Посреди шатра тускло, но жарко тлели угли небольшого очага. За ним, возле небольшого возвышения, почтительно склонилась девушка в широких шароварах и короткой волочной курточке, прикрывающей только плечи и грудь, оставляя на всеобщее обозрение бархатистый животик с какой-то блесткой и низ спины. Перед возвышением стоял большой серебряный поднос с тонконосым медным кувшином и полупрозрачной фарфоровой пиалой. «И еще одно принеси», — небрежно бросил Алги Мурза. Девушка, стремглав, убежала, а татарин принялся неспешно усаживаться на возвышении, подогнул ноги, опустился, сдвинул ножны назад, чтобы не мешали, покачался из стороны в сторону, как бы проверяя, все ли удобно, все ли кости и мышцы на своих местах. Потом с таким же тщанием подоткнул под колени полы халата. Приглашающим жестом указал русскому на ковер возле левого угла возвышения. Тирц бухнулся туда небрежно, озаботившись лишь о том, чтобы не сбить ногами под нос. Алги Мурза взялся за рукоять кувшина и, придерживая крышку, наклонил носик в сторону гостя. Подбежавшая девушка еле успела подставить под прозрачную коричневую струйку драгоценную китайскую пиалку. Хозяин невозмутимо наполнил ее примерно до половины, потом налил столько же себе, опять же жестом предложил угоститься. Русский отпил пару глотков, облизнулся, одобрительно крякнул. «Хороший чаек, ароматный, индийский, небось?» «Китайские купцы привозили», — кивнул Алги Мурза и повернул голову к девушке. «Пусть на улице дастархан накроет. Молодого барашка зарежьте. Гость у нас от короки Мурзы. Праздник будет. Пусть русских полонянок соберут. Они нас развлекать станут». «Полдня пути потеряем с праздником», — хмуро отметил Тирц. «Ну что ты, менгистр!» — развел руками. «После сытного и хорошего отдыха в родном кочевье и дорога становится короче, и кони быстрее бегут, и усталость позже наступает». «Наплел-то, наплел!» — хмыкнув, покачал головой гость, допил чай, пожал плечами. «Впрочем, Все одно сентябрь. До жатвы не успеем, а посевна не скоро. Черт с тобой, празднуйте. Алги Мурза предпочел не заметить ничего обидного в его словах. Снова взялся за кувшин и аккуратно, ровно наполовину наполнил пиалу гостя ароматным напитком. — Ничего, дорогой менгистр, сейчас ты увидишь очень приятное зрелище. Чаепитие растянулось надолго. Невольница меняла кувшин на горячий 4 раза. И хотя русский оказался никудышным собеседником, все больше молчал, бессмысленно уставясь прямо перед собой, и лишь изредка похваливал крепко заваренный чай. Предвкушение мести превратило для Алги Мурзы ожидание в немалое удовольствие. Наконец полог шатра откинулся, за ним появился почтительно склонившийся старик, и хозяин поднялся. — Вот и угощение готово. В нашем кочевье всегда рады дорогому гостю. Накрытый на улице дастархан мало отличался от убранства шатра. Те же выстеленные на землю ковры, небольшое возвышение для хозяина стойбища. Разве только вместо медных кувшинов стояли глиняные крынки, да пиалы были не фарфоровые, а деревянные. Воины стойбища толпились у шатров, не смея приблизиться к скудному угощению до разрешения господина. Таковыми, впрочем, являлись все мужчины, начиная с тех, у кого только пробился на верхней губе нежный пушок, и заканчивая стариками, что вот-вот начнут ронять потяжелевшую саблю из рук. Детей и татарских женщин видно не было, а вот сбившиеся в кучку юные полонянки, одетые кто еще в сарафаны или платья со множеством юбок, в высоких убрусах или платках, а кто уже в шаровары и мужские полотняные рубахи или короткие курточки, с испугом смотрели по сторонам, пытаясь угадать, что ждет их на этот раз. Алги Мурза неспешно подошел к возвышению и опять долго и тщательно усаживался на почетном месте. Потом жестом пригласил гостя опуститься от себя по правую руку. Взмахом руки предложил прочим соплеменникам занимать места. Потом наполнил кумысом чашу гостя, свою, поднял перед собой. Как хорошо оказаться в родном кочевье! Здесь и воздух сочнее, и небо выше, и кумыс слаще. Он отпил немного перебродившего кобыльего молока, наслаждаясь его кисловатым, прогоняющим жажду привкусом и трудно передаваемой словами щекотливостью, словно пенится по языку перекат горного ручейка. Не удержавшись, снова налил полную пиалу и еще раз выпил. Появились 2 литовских мальчишек-невольников. Босые, одетые только в короткие до колен, изрядно потертые штаны, они вдвоем несли большое серебряное блюдо с головой барана и бараньим седлом, поставили перед Мурзой, убежали. Минуту спустя мальчишки принесли еще одно серебряное блюдо с правой лопаткой и частью ноги, остановились перед возвышением. Хозяин кивнул в сторону гостя, и блюдо поставили перед ним. Татары настороженно переглянулись между собой, начали перешептываться. «Русский получил себе целое блюдо. Все, и для себя одного, да еще с правой лопаткой». По древним обычаям любое животное, подстреленное на охоте или заколотое в стойбище, всегда разделывалось на 24 части, которые по числу гостей раскладывались либо на 24, либо на 12 блюд. И каждый гость получал либо целое блюдо, либо, когда гостей много, с одного блюда ели 2 или 3. Каждая часть тела имела свое почетное или оскорбительное значение. Конечности ног, кишки и хвостовые кости обычно оставлялись слугам, очищавшим внутренности, невольникам, мальчишкам, которые подкладывали катышки кизяка под котел. Грудинка и мелкие куски передней части полагались женам. Голова и тазовая часть — хозяину стойбища, главе рода. Лопатки — его ближайшим помощникам или особо почетным гостям. Русскому, посаженному по правую руку от хана, подали отдельное блюдо с правой лопаткой. И это в то время, как родовитые татары вынуждены были есть по двое, по трое из блюда. Да еще русских невольниц позвали. Неужто освободит? Отдаст гостю? Алги Мурза, жуя отрезанное ухо, дождался, пока угощение получат все. Потом вытер пальцы о халат и взмахнул рукой. — Эй, русские! Девки, скучно нам так есть? А ну-ка, потанцуйте, доспойте нам для отрады. Он налил себе кумыса, отпил и грозно прикрикнул. — Ну же, не стойте! Полонянки, вздрогнув, разошлись в стороны и принялись кружиться, что-то неразборчиво запевая на разные голоса и перебивая друг друга. Однако вскоре с песней разобрались и затянули нечто однотонно заунывное — песню русских рабов. Хозяин кочевья тем временем с помощью тонкого ножа оттяпал барашку нижнюю челюсть, быстро ее обгрыз, ударом оголовья разломил на три части. — Срамно вы одеваетесь, русские! — громко крикнул невольницам. — А ну, в кого я костью попаду? Что-нибудь из тряпья своего снимайте. Он размахнулся и первым же обломком попал в живот курносой девушки с яркими веснушками. Та испуганно вздрогнула, а Мурза довольно расхохотался. — Снимай! Тревожно оглядываясь, словно надеясь на неожиданную помощь, полонянка немного помедлила, но после второго окрика развязала веревку и скинула на землю юбку, под которой оказалась еще одна. — Чего встала? Танцуй и пой! Мурза тут же запустил у нее вторым куском бараньей челюсти, но промахнулся. Третьим невольница увернулась. Хозяин кочевья ощутил азарт и принялся торопливо обгрызать баранье седло, очищая костяшку. Прочие татары тоже оживились. Идея понравилась, и в полонянок то с одной, то с другой стороны до стархана полетели суставы и куски костей. Одна из них попала в веснущатую девку, и та снова сняла юбку, под которой оказалась еще одна. Мурза заливисто рассмеялся, срубил ножом кусок кости вместе с суставом и метким броском угодил облюбованной жертве в плечо. — Снимай! — Алги Мурза точно видел, что эта юбка последняя. Уж очень четко обрисовывались под тканью девичьи ноги. И точно, вместо того, чтобы скинуть очередную юбку, полонянка развязала и уронила на землю платок, оставшись простоволосой перед многочисленными мужскими взорами. Другие пленницы тоже попадали под град костей и останавливались, снимали то одно, то другое, после чего снова начинали танцевать и тянуть свою заунывную песню. Хуже всего досталось тем, кто носил сарафаны. Под этим единственным платьем у них не имелось ничего, и рабыни продолжали свой танец, песню, оставшись совершенно обнаженными, пытаясь лишь стыдливо прикрыть срамные места. Возбужденные татары меткими бросками спешили раздеть остальных. Престарелый же Алаим, не в силах обуздать желание, подозвал к себе одну из обнаженных полонянок, приказал опуститься на колени и сладострастно тискал, запустив одну руку ей между ног, а другой сжимая грудь. Пленница продолжала укрываться руками, но противиться не смела, лишь мелко подрагивала нижняя губа. Алаим поднялся и пошел к ближайшему шатру, волоча девку за собой. От нижнего края до Стархана поднялись трое безусых юнцов, уже очистившие мостолыги на одном для троих блюде, и, воровато оглянувшись на соседей, позвали к себе голенькую девчонку, примерно своего возраста, столько намечающейся грудью и тонкими ножками. Повели ее за другой шатер. Да, это было именно то, на что рассчитывал Алги Мурза. Пусть русские полебоятся, как татары развлекаются с его землячками. И ведь не самому обижаться, ни короке Мурзе жаловаться нечего. Приняли, как самого дорогого гостя. Лучшее место указали, лучшие куски угощения дали, песни и танцы для развлечения устроили. А что девки для развлечения с тех же мест, что и сам гость, так какие есть полонянки, те и развлекают. Эх, хорошо бы еще, чтобы среди них какая-нибудь знакомая русского оказалась или родственница, чтобы видел он, как вынуждена она ублажать собой своим телом самого занюханного, нищего татарина, и сделать ничего не мог. Хозяин кочевья осторожно покосился на гостя, надеясь увидеть, как играют желваки на его скулах, как он стискивает зубы, не в силах вмешаться, как пытается сохранить внешнее спокойствие и погасить в душе своей бурю гнева и ненависти. Однако вместо напускного равнодушия обнаружил на лице менгистра лишь легкое удивление. Причем смотрел не на поющих, уворачивающихся от летящих костей девок, а в другую сторону. — Кто это? — поинтересовался русский, ощутив на себе его внимание. — Дед Антип, — проследил взгляд хозяин, — невольник смоленский, старый уже, разум отсох, руки слабые. Вот и ползает вместе с собаками, подъедается. Лысый, с трясущейся головой старик в халате, протертом до того, что через множество прорех наружу торчали клочья ваты, ползал позади стола и пытался углядеть себе какой-нибудь объедок. Но татары в большинстве сидели пока плотно, а на блюдах тех, кто поменял дастархан на сладости полонянок, не осталось ни единой мясной нитки. «Зачем он вам нужен?» — поинтересовался гость. «Да и не нужен он», — пожал плечами Мурза, — «старый уже». «А чего тогда ползать здесь?» «Так объедки собирают вместе с собаками. А кто же его кормить станет из ума и сил выжившего?» «Так какого хрена он тут у вас живет?» «Всю жизнь в природе прожил, — опять не понял татарин, — вот и ползает вокруг. А куда ему деться?» Русский замолчал, и хозяин опять заинтересовался невольницами. Одетыми оставалось всего четверо, веснущаяся в одном платье, еще одна столь же удачливая полонянка и две в татарских одеждах. Обеим уже пришлось снять верхнюю часть одежды, но они, прикрывая грудь руками, успешно уворачивались от летящих костей. Мурза объел остывающее мясо сверху седла, разломил его пополам, сгрыз остатки волокон с меньшего куска и метнул в понравившуюся с самого начала цель. Промахнулся. «Эх, будь русским каким-нибудь просителем, приезжают иногда, умоляя иконы им вернуть или родичей позволить выкупить. Вот тогда он менгистра самого заставил бы кидать костяшки в полонянок, как миленького. Кидал бы и на минуту отвернуться бы не смел. А доверенного короке Мурзой спутника особо не заставишь головой по сторонам вертеть». Дед Антип засопел слева, громко причмокнул. Не повезло ему в этот раз. Ни мяса на блюдах не осталось, ни костей. Все перекидали. Один только русский перед грудой объедков сидит, лениво догрызая вверх ноги. Старик осторожно подполз к нему, тихонько просительно почавкал. Менгистр покосился вбок, а потом коротко и резко взмахнул рукой. Антип странно дернул головой и уткнулся лицом в ковер. Грудь его больше не шевелилась, руки обмякли. Он был убит настолько быстро и бесшумно, что никто, кроме самого хозяина кочевья, ничего не заметил. Ни крови, ни вскриков. Русский брезгливо оттер ребра ладони о ковер и продолжил трапезу. Алгимурза мгновенно потерял интерес к празднику. Теперь он понимал, что никакие землячки, насилуемые татарами по шатрам, никакие насмешки над полонянками гостя действительно ничуть не волнуют. Хоть кишки им тут все выпусти, у него даже аппетит не испортится. Да еще дед Антип. Никчемный, конечно, невольник, хвоста ослиного не стоит. Вот только... Только помнил еще Мурза свою няньку, грудастую Дашу, ее теплые прикосновения и отряхивающие его, упавшего несмышленыша, большие розовые руки. Помнил Витолда, сперва ходившего у седла, а потом долго ездившего позади, пока татарчонок окончательно не прирос к скакуну. Сейчас они, наверное, уже тоже ничего не стоят. И, разумеется, Мурза, владеющий четырьмя кочевьями, подавать им пиалу с водой на смертном одре не помчится. Но вот так подползти к гостю за косточкой милости и уткнуться в землю. Увидеть такое или просто узнать про такую кончину ему бы не хотелось. «Эй, ты!» — он подозвал к себе веснушчатую невольницу, все еще продолжавшую танцевать с тремя другими. И когда она подошла на несколько шагов, небрежно запустил ее оставшуюся от седла кость. Теперь полонянка уворачиваться не посмела, и Мурза попал ей в плечо. Девушка остановилась, наклонилась к подолу платья и сняла его через голову, обнажившись снизу доверху. Широкие бедра, пологие бока, большая грудь. Хороши все-таки русские пленницы. Мурза поднялся, крякнул, разминая затекшие ноги, взял ее за руку и пошел к шатру. Неприлюдно же ее брать, чай не в набеге. Ожидавший внутри невольницы, он махнул рукой, прогоняя наружу, скинул халат и принялся развязывать шаровары. — На четвереньки становись, подставляй задницу и плечи вниз отпусти, чтобы твоя дырка вверх выпирала. Он встал позади принявшей указанную позу пленницы, попробовал рукой. — Влажная давно, ждет и милости господина. Уверенно вошел, как и полагается, повелителю господину. Начал пробиваться вперед к самому ее нутру, одновременно скользнув руками по обнаженной спине, потом опустив вниз и сжал ладонями обнаженной груди. Невольница жалобно застонала, и Мурза ощутил, как внизу живота зарождается раскаленный шар, который спустя мгновение выплеснулся вперед и ушел в лоно ее, женщины. И она ощутила этот жар, громко закричав и вытянувшись на ковре. Алги Мурза лег рядом, немного отдохнул, потом поднялся, подтянул шаровары и завязал поясную веревку. Неволица тоже вскочила, но хозяин кочевья успокаивающе махнул на нее рукой. — Лежи, не уходи. Сейчас поем немного и вернусь, еще раз тебя позорю. Так ведь у вас считается? Полонянка кивнула. Вот и жди. Перед Дастарханом осталось всего 5 рабынь, причем в шароварах одна. Но под непрерывным потоком костяных кусков долго она продержаться не могла. Заметно поредело число гостей, пленницы уходили, естественно, не сами. Русский, почти полностью истребив предложенное мясо, с видимым удовольствием пил кумыс, иногда лениво поглядывая на пытающихся изобразить танец голых женщин. Вернувшись на свое место, Мурза взялся за холодную голову, расколотил череп, жадно выгреб ладонью мозг, проглотил его, старательно врезав пальцы. Наглядел еще не разошедшихся гостей. — Шаукат! — окликнул он опытного нукера, которого в последнем набеге ставил сотником. — Когда гость устанет и соберется отдохнуть, положи его в отдельном шатре и выстави охрану. Его жизнь доверена нашему роду, самим беем Караки Мурзой. — Да, господин, — поклонился тот. — Если хочешь взять на ночь невольницу, менгистр, — повернулся хозяин кочевья к гостю, — выбирай любую. Тот подернул верхней губой, выражая полное свое презрение к увиденным полонянкам. — А ты как думаешь, — мысленно возмутился Мурза, — что я тебе татарку на ночь пришлю? Не хочешь русскую бабу? Спи один. Вернув нож на пояс, Алги Мурза метнул расколотый череп в пленниц, никуда не попал, но смех и крики одобрения среди татар вызвал. Потом поднялся и ушел в свой шатер. Веснушчата, как он и приказал, лежала на ковре возле почти прогоревшего очага. Увидев господина, она поднялась на четвереньки и уткнулась лицом в ковер, принимая предыдущую позу. — Подбрось кизяка в огонь! — распорядился хозяин, скидывая халат и расстегивая пояс. — За моим местом у стены ватная подстилка лежит и одеяло, атласное обшитое. Постели там у края, и ложись на спину. На этот раз я хочу тебя видеть. Утреннее желание Алги Мурза удовлетворил тоже с полонянкой, на этот раз оставив своих жен совершенно ни с чем. Пленница ему понравилась, холодная, но покорная вначале. Она быстро вспыхивала в объятиях господина, становясь страстной и жаркой, вся из себя гладкая и бархатистая, без оспин и почти без родинок. Такую, пожалуй, продавать жалко, хотя цену за нее дадут изрядную. И пристойбище, в общем, услужение жалко оставлять, или ошпарят на кухне, или подростки ненасытные спортят, ведь жар отобьют, сладости и способности к ласке лишат. В общем, либо шрамов получит, либо холоду наберется. Ни золота тогда от нее не станет, ни удовольствия. Хозяин кочевья еще колебался, хотя единственный вывод напрашивался сам собой. — Тебя как зовут? — Даша, — потупила полонянка глаза. — Покажи руки. Невольница, ничего не понимая, вытянула руки перед собой. — Нет, — мотнул головой татарин, — ладони покажи. Ладони у девушки были розовые и горячие. Алги Мурза скользнул по ним кончиками пальцев, отвернулся, поднял широкий пояс из толстой бычьей кожи с висящими на нем саблей, двумя ножами, огнивом и кошелем, подпоясался. — Старшую жену мою знаешь? — Да, господин. — Придет Фетхула, скажи, что я беру тебя в гарем. Пусть переоденет и место отведет, и кибитку отдельную, поняла? Он обернулся на всхлип и обнаружил, что новая наложница плачет. — Ты чего? — Домой, домой хочу. — Да как ты? Мурза хотел дать ей звонкую оплеуху, но как-то само получилось, что вместо этого он просто прикоснулся к мокрой щеке. — Здесь теперь твой дом. Привыкай. Меня жди. Вернусь, подарки привезу. — Не бросай меня! — наложница упала на колени. — От шайтан! Мурза растерялся. В голове промелькнули рассказы о том, что из русских женщин получаются самые ласковые и преданные жены и самые ревнивые. Сколько случаев было, когда детей других жен они изводили, когда соперниц по вниманию мужа резали, не счесть. С собой возьми, господин, любить каждый день стану, господин. Я ласковой могу быть, я внимания требовать не стану, не хочу опять одна. Да не могу с собой повозок брать, верхом мы идем, торопясь. Алгимурза поймал себя на том, что оправдывается. Оправдывается перед наложницей, которая еще и часа в гареме пробыть не успела. Вот шайтан! — разозлился он. — Сказал, здесь оставайся. Воля моя теперь тебе защитой. Фехула тебя оденет и место отведет хорошее. Я ей сам скажу. Татарин подумал о том, что раньше ему приходилось оправдываться только перед старшей женой. И уже начал сожалеть о том, что взял полонянку в гарем. Продать ее надо. И золото в казну прибудет, и лишнее волнение долой. Я умру без вас, господин. Я руки на себя наложу. Не хочу больше одна оставаться, не стану. Не врет наверняка, — промелькнуло в голове Алгимурзы, и он решительно отмахнулся. Здесь оставайся. Коли смогу, нукера за тобой пришлю, позову. А пока оставайся, я так приказываю. Он набросил на плечи халат и вышел из шатра, с силой отшвырнул в сторону полок. Нукеры, взятого в сопровождение десятка, уже дожидались своего господина на месте вчерашнего пиршества. Русский тоже ждал, поставив локти на холку своей кобылы перед седлом. Однако, видимо, с силой не опирался, поскольку стояла лошадь спокойно. «Припасы взяли?» — излишне громко поинтересовался Мурза. «Навьючены уже, господин», — отозвался Нукер Гумер, 40-летний воин, имеющий немалый опыт и в набегах, и в мирных переходах. «Тогда отправляемся!» — он торопливо взметнулся в седло. «Поедим, когда Оркопу увидим». Слово свое Алги Мурза сдержал, хотя до сделанного несколько лет назад с Ахыб-Гиреем перекопа они добрались только к полудню. Животы путников к этому времени изрядно подвело, но нукеры не смели перечить своему господину. А русский? Ему, похоже, было и вовсе все равно. Сытно, голодно, холодно, горячо, жестко, мягко. Он рвался вперед. И пока дорога ложилась под копыта, все остальное его вовсе не интересовало. Подкрепившись хорошо прокопченной, слегка подсоленной кониной, они двинулись дальше, на восток, через земли могущественнейшего крымского бейского рода Шириновых. Один из родов, похоже, недавно откочевал с этих мест, поскольку вместо отар и табунов маленький отряд видел только пеньки, подъеденный под корень травы, да навозные катыши. Впрочем, к вечеру они выбрались в нетронутую скотом степь и остановились на ночлег, отпуская ни разу не кормленных за день лошадей пастись. Наутро они подкрепились жестким вяленым мясом, запив его густым кобыльим молоком, и поднялись в седла. Опять потянулась бесконечная седая равнина, полная ленивых, широких и пологих взгорков и столь же пологих низин, совершенно одинаковых и, на взгляд Тирца, никак не отличающихся друг от друга. Порой ему начинало казаться, что они бродят по бесконечному кругу, как вдруг среди дня по левую руку не появилась вдруг, словно призрак, одинокая мечеть, ослепительно белая, с голубым куполом и четырьмя светло-розовыми минаретами. Незадолго до вечера впереди показалась зеленая полоса, похожая на далекий лес. Отряд перешел в галоп и вскоре приблизился к широкой полосе растущих поперек пути тополей и серебристых ив. Татары спешились и вошли под кроны, ведя своих коней в поводу. Магистр последовал их примеру, и спустя несколько минут протискивания через густой кустарник вышел к широкой полноводной реке. Впервые за все время пути они развели костер и поели не в сухомятку, а нормальной овсяной кашей с тщательно разваренным мясом. Наполнили до горлышка все бурдюки, да и сами отпились водой вдосталь. «Поутру вверх пойдем», — пояснил развалившийся на толстом войлочном потнике Алги Мурза. «Брод должен быть неподалеку». Неподалеку в устах татарина на деле вылилось еще в полдня пути. Однако реку они пересекли, не замочив ног. Воды на перекатывающейся по каменистому руслу стремнине оказалось немного выше, чем коню по брюху. Зато на противоположном берегу они почти сразу наткнулись на отару свежестриженных овец, похожих на яблочные огрызки на тонких ножках. Гумер, подчиняясь кивку Мурзы, поскакал к пастухам и вскоре вернулся с радостным известием. «Ставка мансуровского рода у кривого колодца, до темна доберемся». «При чем тут мансуровский род?» — насторожился русский. «Мне ведь Девлет-Гирей нужен». «Девлета отец Беем над Мансуровым и Миревым ногайскими родами поставил», — кратко пояснил Алги Мурза, подгоняя пятками коня. «Где ставка Мансуровых, там и Девлет-Гирей сидит. Теперь уже рядом».